Примечание. «Начало и концы» — намек на книгу VI «Начало и концы» 1908 года. Сравните сходное использование названия другой книги VI «Апофеоз беспочвенности» в «По дороге на Скирос» и «Посвящается Ялте». Конец примечания. Быть в промежутке или вне систематических доктрин — это состояние духовной неустойчивости, эмоционального напряжения. Энгсте. Шестов, утверждавший, что у всех подлинных мыслителей начало и концы никогда не сходятся в стройную систему, писал: «Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего — неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне и сдерганность». Конец цитаты. В поэзии, во всяком случае в поэзии Бродского, именно духовный неуют, коллизия несовместимых идей обеспечивает драматическое напряжение и впечатляющий стиль авторского голоса. Выше я цитировал слова Бродского о том, что экзистенциализм — это современный вариант стоицизма. С точки зрения учебника по истории философии в этом заявлении есть существенный изъян. Стоики проповедовали бесстрастие, тогда как Кьеркегор и Ницше учили, что только страстно опасно по Ницше проживаемая жизнь и может считаться жизнью. Как же можно жить опасно, сохраняя бесстрастие? Когда я упомянул о влиянии кино на экзистенциалистский стиль Бродского, имелись в виду, конечно, не фильмы со смутными претензиями на философичность и современность. Такие Бродский терпеть не мог. На такого рода болгарский фильм «Отклонение», получивший в 1967 году золотой приз Московского кинофестиваля, он написал эпиграмму. И он, седою прядью, без черт лица, волочится за блядью вдоль стен дворца. Он любил крепко сделанные в строгих рамках жанра голливудские вестерны и военные фильмы. Одним из его любимых актеров был Стив МакКуин, в особенности в роли Вина из «Великолепной семерки» 1960 года. Постоянный герой МакКуина, молчаливый и внешне невозмутимый, но под этой маской страстно сентиментальный и стремящийся к самопожертвованию. По существу это и есть экзистенциалист и стоик в одном лице. Он невозмутим, как Марк Аврелий, и живет опасно, как того требует Ницше. Он, пользуясь американским сленгом «cool», этот персонаж интересен, потому что драматичен, а драматическое напряжение создается постоянным конфликтом между внутренним кипением страстей и отсутствием их внешнего выражения, неподвижность лица, сдержанность жестов и интонаций. Если бы мы знали о том, что происходит в душе у неразговорчивого и скупого на жесты героя МакКуина, только из сюжета фильма, вряд ли этот образ производил бы на нас сильное впечатление. Но МакКуин не фотографируется в разных позах и ракурсах, а играет своих героев. Его игру отличает безупречная техника, точная, как в балете, пластика, кошачья грация движений. Так и лирическая энергия стихотворения в зрелом творчестве Бродского обеспечивается конфликтом между внешним бесстрастием лирического героя. Он тщательно выдерживает бесстрастную монотонную интонацию, что находит отражение в ритмике стиха, и его страстным отношением к жизни, любви, разлуке, проявлением зла, в особенности несправедливости, а также его жадным вниманием к материальному миру, который он стремится рассмотреть и вообще чувственно восприять с предельной доскональностью. При этом уровень артистической дисциплины очень высок. Случайное, спонтанное, чисто ассоциативное исключается из поэзии Бродского. Он поэт, и ответ на последние вопросы для него не в откровении веры и не в доводах разума, а в создании безупречного текста. Но поскольку окончательно идеальное стихотворение создать невозможно, каждый раз приходится начинать труд заново. Сизиф из притчи Камю, принимающий абсурдные условия человеческого существования, эмблема избранного Бродским пути. Молодость Бродского пришлась на период, когда топика экзистенциализма была в искусстве центральной. Ни Кьеркегор, ни Достоевский, ни Шестов, ни Камю не научили Бродского быть экзистенциалистом, но помогли осознать те интуиции, которые были свойственны ему изначально, ощущение одиночества и заброшенности в мире, абсурда бытия перед лицом смерти, страстный индивидуализм, чувство вины и ответственности, стремление к солидарности со всеми, кому плохо. В известном споре о гуманизме, который развел Сартра